Механический гигант пробил себе путь через баррикаду, и даже орки разбежались. Они прекратили распевать боевые кличи и вылупились на чудного сородича, зажатого в груди машины. В этот момент Калкс впервые увидел страх в их крошечных звериных глазках. Боевой шагоход достигал почти 9 метров в высоту и, наклонившись над Мефистоном, накрыл его громадной тенью. Орочий шаман рванулся вперед в своей клетке и громко изрыгнул на библиария столб колышущегося зеленого света. Мефистон отпрянул, опустив руку, и утратил псионическую хватку. Разрушенная колонна тут же рухнула вниз, утянув за собой потолок. Когда на Магаса посыпалась кладка, он вставил в челюсть другой картридж. И в тот момент, когда блоки с грохотом упали, сфера из зубчатых пластин со щелчком встала на место, заключив его в пласталь. Как только камнепад прекратился, Калкс вылез из своего панциря, вытащил оружие и огляделся. Мефистон сидел на коленях в центре зала и читал небольшую книгу в кожаном переплете. В результате действия заклинания вокруг него образовалась причудливая чешеобразная впадина из обломков, ни один из которых не задел его. Одной рукой ангел держал книгу, а другой указывал мечом на странную фигуру, сгорбившуюся перед ним. Неприятельский железный гигант стоял на коленях, будто огромный провинившийся пес, и трясся, пытаясь встать, но чем больше он старался, тем сильнее становилась его дрожь. От него летели заклепки и искры, а Мефистон продолжал монотонное чтение, разносящееся гулом по вестибюлю. Орочий шаман направил медный посох на Мефистона и вцепился в свой уродливый череп свободной рукой. Его голова вспыхнула ослепительным зеленым светом, и орк завыл, забирая изумрудный огонь из голов ближайших сородичей. Когда психическое пламя окутало череп шамана, другие орки встревожились еще больше. Их воинственные кличи превратились в панические вопли. Хватаясь за головы, они выходили из боя и пытались перелезть через обломки. Кровавые ангелы между тем запустили прыжковые ранцы и, промчавшись через наполненное дымом помещение, дали оглушительный залп по деморализованным оркам. Космодесантники ворвались в ряды противников, звеня цепными мечами, а некоторые даже пустили в ход голые кулаки и зубы, отбросив оружие. Башня связи рушилась вокруг них, сверху падали большие куски камней. Теперь вокруг посоха орочьего шамана бушевал варповый торнадо, ломающий стены. Орк избавился от пси-команд Мефистона и встал, смехом превозмогая боль. Он поднял кулак, чтобы призвать больше энергии, и из его пасти прорезался изумрудный огонь. Чужеродный псайкер ткнул медным посохом в Мефистона и метнул ослепительный шар. Калкс вздрогнул, но Мефистон остался стоять на коленях, склонив голову, словно в молитве, и поймал поток своим силовым мечом. Орк завыл громче, столб потустороннего огня завращался еще яростнее, образовав яркую сферу при столкновении с мечом Мефистона. Сияние было таким интенсивным, что Калкс не мог видеть ничего, кроме мерцающего силуэта Мефистона. Старший библиарий поднялся на ноги, выронил книгу и, взявшись за силовой меч обеими руками, вонзил его в землю. Свет погас, и в здании воцарилась зловещая тишина. Мефистон метнулся через обломки, высоко подпрыгнул и вогнал клинок в пасть шамана. Меч выпустил заряд, и голова орка взорвалась с приглушенным треском. Веер слепящих лучей пробил головы ближайших орков, породив вереницу взрывов, разбрызгавших мозговое вещество по стенам и полу. Боевой шагоход начал заваливаться назад вместе с Мефистоном и все еще закрепленным трупом шамана, от которого валил пар. Громадина опрокинулась на спину. Остальные кровавые ангелы двинулись вперед и обрушили на уцелевших орков шквал ударов цепных мечей. Эти орки, сохранившие головы на плечах, пребывали в состоянии шока и пытались скрыться, поэтому космодесантники расправились с ними без особого труда. Битва закончилась через несколько минут. Калкс встал ошеломленный. Большая часть вышки связи развалилась, и от нее осталось лишь кольцо разбитого скалобетона, заваленное мертвыми ксеносами. Луч света прорвался сквозь мрак и сверкнул в оптике, на мгновение ослепив техножреца. «Спасен», — прошептал он, позволяя зимнему солнцу заполнить его мысли. Амнисия ответил на его мольбы. Бог-машина привел ангелов смерти на гидру Сультериар и очистил планету от грязи. Снова послышались звуки боя, и Калкс обернулся, поднимая пистолет. Секунду он ничего не видел, но когда зрение прояснилось, то понял, что шум исходил не от врага, по крайней мере, не от такого, какого он мог сразу узнать. Звуки издавали космодесантники, бившиеся с одним из своих же братьев. На мгновение Калксу показалось, что они нападают на Астартес, но потом Магас узрел правду. К Кровавый ангел не мог избавиться от охватившего его безумия. Все зеленокожие погибли, но он все равно выл и раздирал их трупы, яростно рубя и кусая обгоревшие останки. Позорное зрелище. Такое поведение не подобало имперскому воину. Калкс отвернулся. Разрыв в облаках закрылся, и с погружением во мрак эйфория Калкса стала развеиваться. То, как лаял и рычал кровавый ангел, вызывало какое-то физическое отвращение. Он слышал гнев и стыд в голосах других космодесантников, пытавшихся оттащить собрата от трупов. Беспокойство Калкса только усилилось, когда его взгляд упал на Мефистона. Молчаливый библиарий схватил обгоревшее тело орочьего шамана и, трясясь от гнева, раздавил череп руками. Магас не знал, как себя повести в таких обстоятельствах. Став свидетелем тихой ярости Мефистона и приступа кровожадности доблестного легионера, техножрец почувствовал, что ему здесь не место. Он попятился к краю руины и повернулся, чтобы посмотреть на быстро разливающееся озеро. Сквозь дым битвы он мог разглядеть остальную часть армии ксеносов, собирающуюся на горизонте. Плотина была лишь одной из их целей. Оптика Магаса зажужжала и защелкала, и Калкс различил титанических истуканов, топающих к дальним заставам. Впрочем, это уже не имело значения, учитывая, с какой невероятной скоростью кровавые ангелы добились первой победы. Он прочитал еще одну молитву Амнисси. Бог-машина поддерживал равновесие и порядок во всем. Хотя Мефистон по-прежнему сидел, склонившись над добычей, Калкс набрался смелости отвлечь его. «Старший библиарий», — обратился он, — «у меня есть войска в резерве за плотиной». Магас перелез через трупы и подошел к Мефистону. «Если вы дадите мне время, я смогу их собрать. Было бы честью присоединиться к вам, когда вы предпримете следующую атаку». Калкс попятился, когда Мефистон повернулся к нему лицом. Фарфоровая кожа раскололась. Она была испещрена сотнями трещин, и из каждой сочился темный огонь. Мефистона окружало черное облако, дымчатый ореол, бурливший на его броне. В глазах его пылала страшная жажда насилия. «Я все еще слеп», — вымолвил Мефистон. Его спокойный тон резко контрастировал с гневом, перекосившим лицо. Он смотрел не на Калкса, а на одного из космодесантников, другого библиария в латах стандартного для этой профессии синего цвета, первого космодесантника на памяти Калкса, который выглядел старым. Его кожа была гладкой и твердой, как полированная кора, а серебристые кончики бороды напоминали короткие лезвия. Библиарий помогал усмирять буйного собрата, но при словах Мефистона ослабил хватку и подошел, чтобы изучить поверженную боевую машину. «Чистое безумие, оно явилось отсюда. Я почувствовал, что ты покончил с ним», — продолжил ангел. Мефистон уставился в свинцовое небо и прошептал зловещее проклятие. Земля под ним содрогнулась. Раздался громкий треск, и плиты начали расходиться. Калкс споткнулся. Земля разверзлась рядом с ним. «Господин!» — воскликнул седовласый ветеран, хватая Мефистона за руку. «Не делайте этого, не здесь, не дайте другим увидеть. Время еще есть. Мы повторно изучим предсказания». К облегчению Калкса, Мефистон, казалось, услышал соратника, положил ему руку на плечо и кивнул, закрыв глаза. «Разлом, Рацел, у нас так мало времени. Мы можем уйти в течение часа. Клятва на крови на низком якоре. Антрос ждет. Уйти?» Несмотря на страх, само собой вырвалось у Калкса. Оба кровавых ангела повернулись к нему, и он почувствовал себя жалким насекомым под их всепроникающим взором. Они выглядели так, словно едва ли могли представить себе столь ничтожное существо, как Магас. Калкс махнул в сторону армии на горизонте. «Я бы не осмелился». Его голос дрогнул, когда он заметил, что Астартес продолжают смотреть на него сверху вниз. Калкс попытался подавить возникшее у него дурное предчувствие. «Я имею в виду, не лучше ли немедленно продолжить наступление? Другие зеленокожие скоро узнают, что здесь произошло». Мефистон покачал головой. Теперь он выглядел точно так же, как и при первой встрече с Калксом. Странный беновый огонь исчез, но жуткий напряженный взгляд пока никуда не делся. «Наступления не будет». Мефистон посмотрел на озеро трупов, которое создал. Разлившееся и воспламенившееся горючее превратило долину в погребальный костер. Почерневшие тела плавали в сущем аду, а из-за дыма трудно было определить расстояние и размеры и отличить разбитую военную технику от обгоревших мертвецов. Вместе с орками Мефистон погубил несметное число людей. Пока властелин смерти обозревал разрушения, которые учинил, Калкс заметил, как на лице космодесантника проступает новое выражение смущения или, возможно, осознания. Но оно исчезло так же быстро, как и появилось, сменившись привычной бесстрастной маской. «Это не моя битва», — твердо заявил Мефистон. «Долг требует моего присутствия в другом месте». Жуткий холод пробрал Калкса, когда он услышал то, чего так опасался. «В другом месте? Тогда зачем же вы пришли сюда?» «Я думал, этот мир — источник моей слепоты». Он пробормотал что-то, чего Калкс не разобрал. «Слепоты?» — Калкс попытался встать. «Не понимаю». «Разумеется, не понимаешь», — сказал Мефистон. Тут он заметил что-то на одном из мертвых гвардейцев и наклонился, чтобы осмотреть труп. Другой библиарий в это время подошел и помог Магасу подняться на ноги. Выражение его лица было таким же властным, как и у Мефистона, но, когда он заговорил, в нем проявилось если не сочувствие, то хотя бы намек на понимание отчаяния Калкса. «У нас есть другие дела, Магас. Великий разлом расширяется с каждым днем. Последняя битва приближается. Перед лордом Мефистоном стоит великая задача, но мы предупредим остальной флот о вашей ситуации. В секторе могут быть и другие, кто сможет вам помочь». Калкс уставился на разрушенную плотину. «Зачем вы это сделали, если не для того, чтобы спасти нас?» «Спасти вас?» Мефистон вытянулся во весь рост и вперился в Калкса. В кулаке он держал овальный жетон, который сорвал с шеи убитого солдата. Вещица сверкнула в тусклом свете, когда он спрятал ее под одеждой. «Именно это я и собираюсь сделать, Магас Калкс». Мефистон кивнул соратнику. «Вызывай корабли, здесь нам больше нечего делать». Потрясенный Калкс прислонился к разрушенным стенам и уставился вдаль. Даже отсюда он видел, как орки готовятся к атаке. Он начал молиться. Глава 2. Проклятие, как всегда, звало его домой. Голод пульсировал в венах, напоминая ему, что они вообще у него есть, а сердца неровно стучали, заставляя его двигаться. Родословное, проклятие и благословение вернули его к жизни. Призрак поднялся из бездны исковерканной тенью, волоча за собой осколки памяти, и увидел лорда Данте, полководца и магистра Капитула, чистого и благородного, как и его маска Сангвине, и еще, непокоренного, несмотря на все, с чем он столкнулся. Он увидел дом, достославный, неукротимый Ваал, сожженный и оскверненный ксеносами, слишком странными, чтобы понять даже собственную дикость. Над всем этим он узрел лик великого врага, несущийся сквозь звезды, необузданный, всепожирающий огонь, наглый, вырвавшийся на свободу, упивающийся раной, которую он оставил на всей галактике. Кругом мелькали лица и сцены из воспоминаний, озаряя его разум, но вместе с тем сбивая с толку. История Вселенной сжалась до короткого мгновения, пойманного в ловушку его ума, и тогда призрак осознал все сущие, кроме собственного имени. Он снова уловил запах крови. Пульс подскочил, челюсти заныли от желания вцепиться в плоть и рвать ее зубами. Древний голод, такой омерзительный и примитивный. Впрочем, именно это животное и постыдное чувство вернуло его в состояние здесь и сейчас. Магия преобразовалась в физику, и материум поприветствовал его возвращение. Когда время и пространство снова обрели смысл, призрак понял, как близок был к тому, чтобы потерять себя. Его всеведение превратилось в абсолютную слепоту. Без концентрации все резко стало ничем. Никаких знаний, никакой истины, даже никакой лжи. Только пустота. Долгая ночь лишила его плоти, сделала призраком и сокрыла его путь во тьме. Он должен был найти настоящее и закрепиться в материуме. Воин снова попытался вспомнить свое имя, но оно ускользало, находясь где-то впереди, всегда вне досягаемости. Призрак увидел знакомую фигуру, бредущую сквозь водоворот мыслей. Она выглядела как обычная тень варпа, еще одно эхо импереев, и все же он чувствовал, что это нечто большее. Призрак еще больше сосредоточился. Это оказался кровавый ангел в синем доспехе библиария, с жесткой и упругой кожей, указывающий на его преклонный возраст даже по меркам Астартес. Его лицо вызвало в памяти другие лица, целой толпы благородных воинов. В глазах одинокого космодесантника, как в разбитом зеркале, отразился легион таких же героев, словно собравшихся для грандиозного парада. Действительность грозила снова размыться до абстракции, и призрак еще пристальнее вгляделся в библиария мысленным взором, настроенный закрепиться в реальности. Он должен был найти корень зла, из-за которого потерял свои корни, выяснить причину своей слепоты. С усилием он заставил вереницу героев снова слиться в одного кровавого ангела. «Рацел», — прошептал он, с удовольствием вспоминая имя воина. Это был его помощник, эпистолярий Гай Рацел. При виде брата библиария его охватило жгучее нетерпение. Призрак медленно пополз к правде. Чары варпа ослабили хватку, и он начал различать детали вокруг Рацила. Библиарий находился на борту корабля, подвергшегося нападению. Призрак уцепился за эти твердые, объективные истины, как утопающий за соломинку. Рацел врезался в скользкую от смазки переборку, когда палуба задрожала. Его доспехи звякнули о трубы, и во мраке полетели искры. Кровные рабы в капюшонах закувыркались, тяжело ударяясь о пол и бормоча проклятия. Их багровую одежду испачкали масляные брызги. Библиарий выпрямился и зашагал дальше, и рабы стали пробираться за ним. Они выглядели как дети рядом с трансчеловеческим воином, закованным в латы. Призрак попытался позвать Рацила, но не смог издать ни звука, он лишь видел цвета и свет. «Мой господин», — обратился к Рацилу один из кровных рабов, хрипло и с трудом дыша в насыщенном дымом воздухе. Мужчина казался потрясенным. Хотя рабы ордена были крепче и выносливее людей, они страдали так же, как и корабль. «Может», — раб настороженно посмотрел на задымленные темные области. «Может, вернемся в стратегиум?» Рацел нисколько не замедлил шага, все так же размеренно выбивая на ходу дробь керамитовыми сапогами. Когда он проходил мимо, сервиторы, громыхая, уступали ему дорогу, едва избегая разрушения и наблюдая пустыми глазами истины. Последовало еще больше толчков, каждый сильнее предыдущего, опрокинувших кровников и разбросавших обломки. Даже Рацел на мгновение упал на одно колено, прежде чем ухватиться за балку и подтянуться. Библиарий остановился, чтобы вытереть смазку с доспехов, и зашагал дальше. Один из сервов поспешил за ним, яростно постукивая по мигающему ауспику. Последние толчки пришли снизу, из трюма корабля. Рацел остановился и огляделся, благодаря чему его можно было рассмотреть отчетливее. Мигающие подвесные лампы выхватили во тьме образ сурового библиария. Его слишком крупные черты, угловатые и точеные, словно вылепил душевнобольной скульптор. Глаза воина горели насыщенной, потусторонней синевой. Он взял ауспику раба и изучил столбцы мерцающих символов. Невольник колебался под взглядом ветерана. «Милорд, под грузовыми отсеками правого борта что-то есть». Призрак почувствовал его панику и ухватился за нее, как за второй якорь, связывающий его с реальностью. «Может, дело не только в ксеносах», — предположил кровный раб. «Не могло ли что-то последовать за нами из эмпиреев, обитателей варпа? Вероятно, поэтому пустотные щиты отказывают». Рацел отдал прибор и схватил меч. Призрак мгновенно узнал его. «Люценсис. Невероятно красивое оружие. Немногие за пределами ордена могли понять силу, заключенную в таком элегантном и симметричном предмете. Красота, не потворство желаниям», — подумал призрак, начиная вспоминать свою философию. «Красота показывает нам, как жить, как быть уравновешенным и сильным, как быть правильным». Пока призрак изучал смертоносную реликвию, он вспомнил божественные оружейные Аркс Ангеликум, а затем и остальную часть крепости монастыря на Ваале. Поток изящных, искусно выполненных узоров затопил его разум. Он настолько залюбовался Люценсисом, что опять чуть не потерял себя. Вдоль исписанной руническими письменами рукояти вдруг запульсировали рубины, и призрак увидел кровь, капающую с ладони библиария из раны, нанесенной им самим. Запах крови коснулся его чувств, разжигая жуткий голод и давая еще одну точку опоры в реальности. Кровный раб отступил на несколько шагов, разглядывая старинное оружие Рацила. «Найдите первого помощника Кастула», — распорядился эпистолярий. «Скажите, что я скоро присоединюсь к нему на командном мостике. Он должен придерживаться текущего курса. Пусть старший по вооружению сделает все возможное, чтобы сохранить клятву на крови в целости и невредимости. А я отправляюсь решать проблему под грузовыми отсеками». Кровник попытался кивнуть и одновременно покачать головой. Он с тревогой посмотрел на других рабов, потом снова на космодесантника. «Держать курс, милорд», — раб бросил взгляд на трубы, извергающие маслянистую жидкость, и на дым, распространяющийся по коридору, по направлению к ксеносам, но корабль и так разваливается на части, и нет никаких признаков остального флота поблизости. «Милорд, у нас ведь всего лишь один фрегат». «Я», — Рацел поднял бровь. «Милорд», — невольник побледнел и отвесил низкий поклон, после чего махнул своим столь же растерянным подчиненным. «На мостик». Гай предостерегающе поднял руку, все еще неодобрительно нахмуренный. Он посмотрел на одежду мужчины, мятую и грязную после падения. Кровник покраснел от стыда и резко отряхнулся. Затем, поклонившись во второй раз, он повел своих людей прочь. Рацел подождал, пока они скроются из виду, затем повернулся и посмотрел в проход. «Ты здесь?» – прошептал библиарий, вглядываясь в темноту. Безымянный призрак знал, что Рацел обращается к нему, и закричал, пытаясь вырваться из тени и ответить, но это было невозможно. Он был нем, как могила, и затерялся во мраке. Еще один толчок сотряс сводчатый потолок, и ребра жесткости из древнего ферракрита с лязгом свалились на палубу. Рацел покачал головой и зашагал в другом направлении. Он добрался до люка, рывком открыл его и нырнул глубже. С грохотом спускаясь по узким трапам, он держал путь на самые нижние уровни трюмов корабля. Призрак последовал за ним, свернувшись в тени Рацела и пытаясь вспомнить собственное имя. Когда они спустились, один во плоти, другой бестелесный, вой сирен заглушил более громкий и низкий шум, похожий на утробную пульсацию плазменных двигателей, отдающуюся через переборки. Странный животный звук, но за ним призрак уловил нечто еще более странное – голоса, плач и рев. Голоса разожгли в призраке забытую боль. Инстинкт подсказывал ему отпрянуть от источника, но боль была такой знакомой, такой реальной, что он ухватился за нее и таким образом закрепился в настоящем прочнее. Рацел помедлил и стал озираться, словно тоже слышал звуки, а затем двинулся вперед тем же тщательно выверенным шагом, что и раньше, петляя по запутанной сети коридоров, следуя за каким-то невидимым маяком. В конце коридора Рацел добрался до позолоченной двери с замысловатой гравировкой, но без ручки. Крики стали громче. Сводящий с ума запах крови усилился. Рацел снял с пояса примагниченный маленький хрустальный флакон, отвинтил крышку и капнул темную жидкость на кончик пальца, а затем провел им по ржавому металлу и нарисовал буквы X. Дверь с грохотом отворилась, но Рацел остановился на пороге, вглядываясь в колышущуюся тьму. Что-то двигалось впереди. Призрак проскользнул мимо, но, хотя его душа наполовину находилась в варпе, он все равно не смог сложить очертания во что-то узнаваемое. Это были тени, отбрасываемые тенями, темнота, перетекающая в темноту. Рацел воздел силовой меч, произнес заклинание и разлил по полу серебряный свет. Тени вздыбились и откатились от него, как будто он потревожил гнездо насекомых. Когда призрак пронесся дальше, он отчетливее услышал голоса, хор приглушенных криков, словно это были жертвы катастрофы, чьи призывы о помощи ветер доносил издалека. С осторожностью он потянулся к ним ментально, но не смог найти никаких следов демонов. Это была реальность. Кому бы ни принадлежали эти голоса, они не последовали за ним из варпа. Рацел подошел к другой двери, и навстречу ему выступил еще один колосс в силовых доспехах, шире и выше массивного библиария на целую голову. Это был космодесантник Примарис в латах модели X-Tacticus, окрашенных в красный цвет третьей роты кровавых ангелов. Брат-лейтенант Серват поприветствовал Рацел, ударив себя кулаком по нагруднику. «Эпистолярий Рацел», — ответил кровавый ангел, повторяя то же воинское приветствие. «Старший библиарий не объявлялся с тех пор, как я был здесь в последний раз. Нет, милорд, Серват хотел сказать что-то еще». Но, очевидно, передумал и продолжил смотреть в пространство перед собой. «Выкладывай, брат-лейтенант, я слышал звуки, милорд, стенания, как будто старшему библиарию больно. Галактика разорвана на части, лейтенант, и он тоже». Серват кивнул. «Сервитор там, оракулист?» «Да, милорд, по крайней мере, я так полагаю. Я видел, как он вошел, когда мы впервые вынырнули из варпа, но не заметил, чтобы он уходил». Рацел кивнул и махнул на дверь. Серват повернулся и пробежал пальцами по рунической панели. На полированном металле двери мелькнули символы, а затем исчезли, дюжины засовов отодвинулись. Серват толкнул дверь, и Рацел прошел мимо него. Корпус пробит в нескольких местах. «Возвращайся в свое отделение, брат-лейтенант. Идите на мостик и найдите первого помощника Кастула. Вы должны удерживать мостик. Я присоединюсь к вам там». Серват отсалютовал и поспешил прочь, на ходу вставляя обойму в болт пистолет и надевая шлем. Рацел вошел в комнату и плотно закрыл за собой дверь. «Мефистон», — сказал он, — «ты». Дальше призрак не слышал вопроса. При упоминании его имени галактика сжалась, и лики смерти, слишком многочисленные, чтобы их сосчитать, замелькали у него перед глазами. Невообразимые сцены насилия ворвались в разум. Крики стали громче, отчаяннее и оглушительнее, словно когти. Они скребли по его черепу изнутри, но отчетливее всего призрак испытывал голод, даже больший, чем жажда крови. Он снова знал, кто он такой, он знал, для чего был рожден. Призрак помчался дальше, и его сердце забилось чаще. Его звали Мефистон, и у него был ответ. Он сам был ответом. Свет, исходящий из меча Рацила, сделался ярче и открыл непонятное зрелище, сложную сеть нитей, растянутых на всю комнату. В тот момент, когда Мефистон пошатнулся под тяжестью своей личности, Рацел потянулся вперед и провел кончиками пальцев в перчатке по этой паутине. От прикосновения библиария она свернулась и образовала коридор. Рацел шагнул в темноту, и пряди сомкнулись у него за спиной, преграждая выход. От теплой дымки и железной вони крови в воздухе Рацел скривился в голодном оскале и слегка покачнулся, пытаясь взять себя в руки. «Мефистон!» — крикнул Рацел, озираясь по сторонам и стараясь быть услышанным за криками. «Ты здесь?» — он добрался до подвешенного в паутине трупа, закутанного в красные одежды адепта Механикус, раскачивающегося в полуметре над землей. Из его проломленного черепа тянулись блестящие трубки, соединяющие аугментированную плоть со странной сетью нитей, заполнявшей комнату. Мефистон снова попытался позвать товарища, и опять Гай не услышал его, но зато различил хор криков, которые раздались в ответ. В этом отголоске ощущались такая злоба, такая ярость, что эпистолярий вскинул меч. «Милорд», — обратился Рацел, — «на нас напали ксеносы, крейсер Некронов, клятва на крови повреждена, идут несчетные абордажные бои. Милорд, я должен знать, что вы собираетесь делать, чтобы вы не...» Он огляделся, и его зычный голос дрогнул при взгляде на окровавленную сетку. «Чтобы вы не делали». Мефистон не мог ответить, поэтому Рацел поспешил дальше сквозь алые нити, минуя другие трупы, пойманные в ловушку, висящие на разной высоте и пронзенные веревками, которые опутывали комнату. Мефистон последовал за ним. В темноте он не мог разглядеть многих деталей, но узнал тела, предателей и еретиков, отмечающих тропу, что вела его к их хозяину. Он мельком увидел поврежденную, искаженную броню и остроконечную, испорченную хаосом аугментику. Некоторые из подвешенных людей шевелились, будто марионетки в кошмарном представлении. Мефистон с удовлетворением вспомнил тщательно выполненную им работу, которая привела его так близко к правде. В представшей ему картине он тоже видел красоту, хотя и иного рода. Каждый болезненный жест и скрученная нить напоминали ему бесценную истину. Он видел сложные картины в запекшейся крови, проблески будущего и отголоски прошлого. Рацел протянул руку и схватил одну из алых нитей. Он удивленно зарычал, и Мефистон знал почему. Это была кожа. Вся паутина была соткана из полос теплой кожи. В тот же миг они оба увидели устроителя этой ужасной выставки. Рацел пошел медленнее, пока совсем не остановился. На медном командирском кресле, установленном на каменном помосте, сидел обнаженный воин. Его массивное тело согнулось пополам, и он медленно записывал что-то на большом медном подносе, который держал перед ним изможденный крылатый сервитор в белой маске. Лицо человека пребывало в тени, но Мефистон легко узнал себя. Однако радостное волнение пропало, когда он узрел, что путешествие по имматериуму сделали с его плотью. Такое же потрясение читалось на лице Рацила. С Мефистона содрали кожу. Та дрожащая масса плоти, что протянулась на всю комнату, принадлежала ему. Его органы и мышцы были обнажены. Воин походил на темный драгоценный камень, блестящий при свете меча Рацила. Кожа отходила от плеч, образуя пару огромных крыльев, которые заключали помещение в кровавые объятия. Это было одновременно ужасно и божественно прекрасно. Даже несмотря на отвращение, Мефистон смог оценить, насколько изысканно исполнено столь сложное произведение искусства, сотканное из его собственной плоти. Неровной походкой Рацел побрел обратно по ступеням помоста, но Мефистон уже преодолел шок и с удовольствием погрузился обратно в родное тело. И тут же на него напали. Бессвязные завывания вломились в его душу, обвиняя и осуждая, и Мефистон впервые ясно различил тени посредством варп-зрения. Волна изуродованной плоти ползла к нему по помосту, ужасающе изувеченные и реальные тела. Он видел солдат всех мастей, гвардейцев, кровавых ангелов, скитариев, и все они кричали на его лишенное кожи тело. Они желали отведать его крови, как будто могли понять ее ценность. У подножия помоста Рацел выругался и взмахнул мечом, распугивая духов. Они кружили и рычали, как волки, которым не дали наброситься на добычу. Рацел кинулся на них, но Мефистон знал, что их не так-то легко изгнать. Какой бы доблестью ни обладал эпистолярий, это была не его битва. Мефистон поддался жажде крови, позволяя раскаленному гневу обуять его. Он ничем не рисковал, ведь изъян больше не имел над ним власти, и кровавый ангел мог использовать его без опасений. Пламенная ярость разлилась по его мышцам, наполняя головокружительной силой, и после долгого молчания он наконец закричал. Мефистон издал такой оглушительный вой, что его душа наполнилась гневной песней. Алый свет пробежал по паутине, которую он сотворил из собственной кожи. Раздался очередной рев, и сотни теней бросились вперед, роясь у помоста и надвигаясь на Мефистона вихрем конечностей. Когда духи пересекли помост, старший библиарий встал, чтобы встретить их. Он был пригвожден к медному стулу длинными декоративными ножами, и, когда поднялся, несколько оставшихся лоскутов его кожи оторвались. Он потянулся к иллюзорной буре, все еще истошно завывающей, и схватил первую попавшуюся тень за горло. Та обрела плоть, и эфемерная тьма рассеялась, явив окровавленного и искалеченного гвардейца. Мстительный выкрик мужчины затих, и его гнев сменился шоком. Он посмотрел на свое материализовавшееся тело, болтающееся в руках властелина смерти, и застонал от ужаса. Его грудь была разорвана шрапнелью, а левая сторона туловища отсутствовала. Он не мог быть живым и знал это, но все равно боролся, булькая и задыхаясь. «Господин!» — воскликнул Рацел, но Мефистон не сводил глаз с солдата. Хор завываний стих, и тени отступили. «Мне ни в чем покаяться!» — злобно прошипел Мефистон, глядя трупу в глаза. Он поднял неупокоенного гвардейца выше и подбросил в воздух. Как только старший библиарий отпустил его, воин вернулся в тень, унесенный другими привидениями. Мефистон смотрел, как он падает, сотрясаясь от жажды крови. Затем кровавый ангел сел в кресло и посмотрел на медный поднос, который держал перед ним сервитор. Изможденное получеловеческое существо порхало на механических крыльях, грубых металлических подобиях могучих кровавых крыльев, которые поднимались за спиной Мефистона. Фарфорово-белая маска прислужника повторяла острые, ястребиные черты Мефистона. Сервитор подлетел ближе, не выпуская металлическую пластину, и Мефистон вспомнил его имя, Видиенс, оракулист. Сервитор слегка сдвигал пластину, и кровавый ангел изучал то, что выгравировал на полированном металле, невероятно сложную астрономическую карту. Пока его сознание витало в империях, не ведая о собственной природе, пальцы сами продолжали эту важную работу, вносили последние штрихи в его шедевр. Он водил по металлу стилусом, создавая тот самый рисунок, который отображала кровавая паутина. Мефистон разглядывал детали, пораженные изяществом своего творения. Замысловатый узор смутил бы даже величайшего адепта механикус, но старший библиарий мог различить каждую элегантную тонкость. Это была карта времени и душ, чертеж еще не сформированных идей. Мефистон проиллюстрировал галактику, сокрытую от всех, кроме него, галактику будущего, полнящуюся жизненной силы. Снова погрузившись в работу, он даже забыл о жажде крови. Перед ним промелькнули десятилетия, которые он провел, прокладывая путь через звезды, записывая любые сведения, не сдаваясь, не останавливаясь ни перед чем и постепенно приближаясь к своей сверкающей награде, выгравированной на меди. Библиария изумленно уставился на нее. Мефистон не оставил в себе ничего, кроме надежды, и завоевал славу ордена, уверенный в победе, которая была почти в его руках. В центре изображения находился стилизованный крылатый ангел. Он обезглавливал мечом извивающуюся змею, в то время как множество других ангелов поднимали оружие в знак подношения, омытые сиянием властного и благодетельного сангвиния. Змей пересекал всю карту, разделяя ее надвое и порождая еще сотни змей из своего чрева. Воющие духи, преследующие Мефистона, собрались за его плечами, глядя на фигуры, которые даже не надеялись понять. Конечно, кровавый ангел жалел их, но смерть этих воинов была не трагедией, а статистикой. Империум был слишком близок к поражению, и человечество балансировало на грани вымирания в разорванной напополам галактике. Вот-вот должен был прогреметь последний звон, но Мефистон нашел ответ, и теперь он успеет разгадать свое видение, пока на медной карте не остались одни змеи. «Подожди, Видиенс, что ты наделал?» — воскликнул кровавый ангел, заметив нечто ужасное. Он посмотрел на оракулиста потемневшими глазами и коснулся центра диаграммы, резко выделяющегося и некрасивого нагромождения линий, которые портили весь замысел. Хотя маска сервитора по-прежнему ничего не выражала, Мефистон заметил панику в его глазах и понял, что вина лежит не на Видиенсе. Последняя часть головоломки встала на место. Испорченный рисунок был результатом ужасной слепоты, одолевшей его. Нацарапанные линии свидетельствовали о потере им колдовского зрения, которая завела его еще дальше в бездну. Мефистон посмотрел на свои влажные, бескожие руки и понял, как близок был к тому, чтобы потерять себя. Но что привело его обратно? Рацел, конечно. Он вспомнил кровь, которую видел на руках собрата. Мефистона вызволил тот же самый друг и соратник, уже спасавший его много раз прежде. При мысли об этом старом благородном воине он поднял взгляд от подноса. Рацел все еще пытался пробиться сквозь суматоху, но призраки образовали непреодолимый барьер, рубя и колотя его, выкрикивая обвинения и оттесняя назад. Мефистон поднял палец, и привидения рассеялись, открыв Рацелу путь. Помощник взбежал на помост и схватил друга за руку. Пальцы его перчатки погрузились в обнаженные мышцы. «Господин!» — воскликнул Рацел. «Вы должны прекратить это!» Он посмотрел на воющие лица. «Вы разрываете корабль на части!» Мефистон все еще был одурманен варпом. Образы неизведанных мест проплывали перед его мысленным взором, а потому он не знал, что ответить на такое абсурдное требование. «Прекратить?» «Прекратить искать ответ, к которому он стремился десятилетиями, ради которого отдал все». Он повернулся к оракулисту, как будто подталкивая Видиенса ответить на безумные выпады Рацела. Бледные человеческие глаза сервитора едва виднелись сквозь прорези маски. «Лорд Рацел», — заговорил Видиенс пронзительно и отрывисто, — «старший библиарий, да благословит его император, близок к успеху. Мы достигли великого разлома на 12-й рассвет. О сангвиническом сыне ангел Ваала говорил трижды, и трижды молчал. Ангел говорил с нами. Сейчас не время терять веру. Да восславится император во веки веков. Это время для молитвы. Молитесь, и просветление настанет. Путь к кровавому искуплению открыт. Но это не всегда, лорд Мефистон», — прорычал Рацел, даже не взглянув на лепечущего сервитора. Он так крепко сжал лишенную кожи руку Мефистона, что кровь потекла меж его пальцев. «Вы меня слышите?» Гнев разлился в груди Мефистона и вытек в реальность. Варп, всегда стремящийся вырваться из него наружу, разрезал сухожилия и связки. Ярость кровавого ангела сотрясла весь корабль, и низкий скрежещущий скрип эхом разнесся через переборки. Рацел отдернул руку и растерянно огляделся. «Мой господин», — прошептал он, но, казалось, не знал, как продолжить. «Путь к кровавому искуплению открыт», — простонал сервитор. «Молитесь, и просветление настанет». Резкий тон сервитора заставил Рацела сосредоточиться. Выражение его лица сменилось раздраженной гримасой, и, двигаясь с нечеловеческой скоростью, он обошел оракулиста и кое-что написал на подносе, прежде чем сервитор смог бы остановить его. Кровью, которая все еще текла с его руки, он вывел единственное слово – имя. Взбешенный Мефистон готов был прибегнуть к насилию, пока не увидел, что написал Рацел. «Калистарий». Огонь в его душе потух. Мефистон откинулся назад, глядя на эпистолярия. «Калистарий», — произнес Рацел, обращаясь к силе прежнего имени старшего библиария, — «ты уничтожаешь этот корабль». Он посмотрел на огромные крылья, которые Мефистон оторвал от своей спины, и агонизирующие тени, корчащиеся рядом. «И уничтожаешь себя. Чем бы ты ни занимался, ты должен прекратить это немедленно». Старое имя служило кодом, напоминанием об их общем прошлом, о доверии, которое не могло быть забыто. С большим усилием Мефистон подавил гнев и убрал руку с подноса. Он наконец заговорил, но хрипло и неторопливо, как будто только что проснулся от глубокого сна. «О чем ты, Рацел?» «О корабле, мой господин». Во взгляде Рацела отсутствовало порицание, только облегчение от того, что его узнали. Мефистон уставился на него, а затем кивнул на трупы, висящие в паутине. «Мы почти на месте». Слова прозвучали теперь быстрее. «Всему виной демон. Теперь я это понимаю. Когда мы доберемся до него, я смогу закрыть великий разлом. Рацел, ты понимаешь, я могу зашить рану в полотне космоса. Надо только найти демона. Он ключ ко всему». Мефистон покачал головой и оглянулся на мешанину линий в центре карты. «После стольких лет охоты моя добыча показалась в пределах досягаемости, но последний рывок мне не дался. Что-то ослепило меня. Не понимаю только что». Он поднял руку, и трупы задергались, словно марионетки. «Но всегда есть обряд, который обязательно срабатывает. Всегда есть слово, открывающее истину. И теперь я так близко, Рацел. Я восстановлю свою способность к прозрению. Я закончу эту карту». Но библиарий посмотрел на изувеченную плоть Мефистона и нахмурился. «Один демон в галактике, переполненный демонами. Стоит ли это таких жертв? А как же Ваал? Правильно ли, что мы продолжаем выслеживать этого беса, когда так много было потеряно?» Мефистон удивился сомнением помощника. «Неужто ты считаешь меня тщеславным или думаешь, что я охочусь за трофеями?» «Разумеется, нет, господин». Рацел показал рукой на причудливую кровавую сеть. «Но ты слабеешь. Все слабеют, Рацел. Ты сам видел, с чем мы столкнулись на Ваале. Ты видел, с чем мы сражались бок о бок с Данте. И ты тоже лицезрел ужасы великого разлома. Наше время почти истекло». Мефистон постучал пальцем по рисунку на подносе, указывая на змею, разделяющую галактику. «Я вижу не только трещины и бури, я вижу причину. Демон, которого я ищу, это один из создателей великого разлома, и мы с ним связаны. Теперь я постоянно вижу его во сне, Рацел». Мефистон уставился на поднос, как на демона. «Это старый монах, тщедушный и сгорбленный, с лицом, скрытым капюшоном. А когда капюшон сдвигается, головы нет, только птичий череп, длинный и выбеленный, как коготь. И он читает как мантру. Мы грезили, грезим, будем грезить. Снова и снова. Речь идет о великом разломе, я уверен». Кровь Мефистона вскипела, когда он подумал, как близко подобрался к цели. «Его колдовство лежит в основе Цикатрикс Маледиктум. Я знаю это». Он указал на металлическую пластину в руках оракулиста. «Все мои чертежи сходятся на двери, ведущие к нему. Козни демона помогли обратить ход всей войны против нас, и теперь он в пределах моей досягаемости. Мы не можем просто вернуться на Ваал, мы должны продолжать, Рацел. Это мое великое предназначение, мой долг, так желает ангел». Калистарий обратился к нему по прошлому имени Рацел. «Я тебе верю, и всегда верил, но подумай, твое зрение затуманено, мы не можем бороздить космос вслепую, твоя сила сейчас слишком велика, чтобы просто уж». «Моя сила?» Мефистон встал и, протянув руку в тень, схватил другого призрака, превратив тьму во плоть. «Это, что ли? Посмотри, что я натворил. Смерть, Рацел, так много смертей, так что не говори мне об ожидании». Он потряс ожившим трупом перед эпистолярием, забрызгав его доспехи кровью. Это был молодой гвардеец, такой же изуродованный и несчастный, как и предыдущий. Мертвец уставился на Рацела вымученными бело-голубыми глазами. «Мне должно быть суждено спасти нас, Рацел», — заявил Мефистон. «Потому что, если нет», — он уставился на труп в своей руке. «Тогда в чем мое предназначение? Твоя сила сродни свету Сангвине», — сказал Рацел. «Я никогда в этом не сомневался». Мефистон по-прежнему смотрел на жалких привидений. «Должна быть какая-то причина». Рацел покачал головой. «А твои предсказания ничего тебе не говорят?» Мефистон прорвался сквозь духов и потянулся к окровавленной паутине, излучая свет из пальцев, чтобы озарить нити. «Они рассказывают мне все». Он взмахнул рукой и вызвал у трупов еще одну череду судорожных движений. Причем все разом. Дергающиеся тела отбрасывали тени, создавая причудливые картины. Чем активнее они шевелились, тем больше описывали различных сцен, накладываемых одна на другую, что сбивало с толку. Они показывали города и звездные системы, убийства и рождения, битвы и обряды, сменяющие друг друга. «Рацел, с тех пор как мы выследили его последователей на Девинусе Прим много лет назад, я никогда не терял демона из виду. До сих пор, все эти десятилетия, Рацел, я был уверен в своей миссии. Даже сейчас, будучи слепым, я знаю, что мы близки. Когда мы покинули Гидру Сультериар, я мельком заметил следы демона, и теперь все указывает, что мы рядом». Рацел нахмурился, изучая окровавленного монстра, в которого Мефистон превратил себя. «Но ты не можешь продолжать в том же духе». Он жестом показал на сон причитающих мертвецов. «Тебя уже преследуют призраки». Мефистон мрачно рассмеялся. «Только если собственные». Он махнул рукой, и рев стих. Рацел в замешательстве стал озираться. «Привидения исчезли. Нет никаких призраков, кроме тех, что мы носим здесь». Мефистон постучал себя по голому черепу. «Если бы всех наших врагов можно было так легко прогнать», — вздохнул Рацел. «Пока ты отсутствовал, пытаясь восстановить свое варп-зрение, клятву на крови атаковали. Пустотные щиты отказывают. Мы вернулись в реальный космос 2 недели назад, сбившись с курса. Корабль находится в глубине неумерших звезд, в опасной близости к великому разлому. Некроны напали почти сразу, и без щитов мы скоро неумершие звезды». Мефистон задумался и призвал Рацела замолчать, подняв палец. Рядом с великим разломом он едва обратил внимание на обеспокоенность друга некронами, поскольку название системы оказалось ему знакомо. Мефистон кивнул оракулисту на книжные полки вдоль стен. Сервитор порхал в тени, пока Мефистон выкрикивал ему название книг, а через несколько мгновений вернулся с подносом, нагруженным стопкой томов в кожаных переплетах. Книги были древними и невероятно ценными, и Мефистон не собирался пачкать их, трогая пальцами без кожи. Он мягко прошептал несколько слов, и книги поплыли перед ним, разворачиваясь самостоятельно, пока не остановились на тех местах, которые искал библиарий. Рацелл и сервитор в почтительном молчании наблюдали за тем, как Мефистон по очереди просматривает страницы. После нескольких напряженных минут сосредоточенного чтения Мефистон кивнул сервитору, и тот вернул книги на полки. Мефистон жестом подозвал Рацелла. «Мы не так далеко от следа демона. Я видел его лицо в варпе и изучал его маршруты через имматериум. Через этот сектор надвигается большая штормовая волна в сторону проклятого рубца. Демон появится здесь, в реальном пространстве, в пределах моей досягаемости». Старший библиарий сделал паузу и снова заговорил. «На какое-то время я потерял себя, но теперь мы восполним эту задержку и продолжим». Он постучал по одной из солнечных систем, выгравированных на металлическом подносе, той, что находилась на краю изогнутой змеи, обозначавшей Цикатрикс Маледиктум, и была помечена тощим угловатым черепом. «Что-то в этой системе является источником моей недавней слепоты, и край Великого Разлома не случайно проходит именно там, куда нам надо». Мефистон потянулся к паутине из кожи и зашевелил багровыми пальцами, пока картины из теней не сменились на новые. В поле зрения сложились силуэты металлических автоматов, роботов, двигающихся с нечеловеческой точностью. К Мефистону вернулось пустое выражение лица. Некроны, обломки, оставленные войной. У них нет никаких шансов выстоять против ужасов, которые вот-вот хлынут из этого участка Великого Разлома. Сомневаюсь даже, что они знают об уготованной им судьбе. Но некроны нашли там что-то мощное. Именно оно заволокло мое второе зрение так, как никогда прежде. Кажется, будто это искусственный барьер, а не духовный дефект. Это ни на что не похоже. Он замолчал и покачал головой, не зная, как описать свои чувства. Сервитор вернулся к легионерам и посмотрел на планеты, которые Мефистон указал на подносе. Кровавый ангел прервал молчание. Когда-то неумершие звезды обеспечивали регион богатым источником Прометия, но были потеряны столетия назад из-за трижды проклятых некронов. До прибытия ксеносов мы колонизировали некоторые миры и построили великолепные укрепленные шахты, называемые бастионными. Но с возникновением Великого Разлома система была заброшена. Ее оставили гнить. Лишь император помнил о ней. Рацелл покачал головой. «Значит, мы отдали целый сектор некронам?» Мефистон кивнул. По приказу самого Жиллимана, все местные полки Астра Милитарум были передислоцированы, чтобы присоединиться к его крестовому походу Индомитус. Этот сектор считался неподлежащим спасению. Лорд-командующий не выделил бы ни души ни тогда, ни сейчас. Пока мы с тобой сражались совместно с командором Данте ради спасения Ваала, некроны получили власть над этим проклятым местом. Он провел пальцем по символам на пластине, оживляя тела, свисающие с его растянутых кровавых крыльев. Трупы задергались, сплетая из нитей новые узоры, и за рядами сверкающих автоматонов показалась планета. «Марсус», — выдохнул Мефистон, подходя ближе и глядя на вращающийся шар. «Там причина моей слепоты». Он протянул руку, чтобы схватить призрачную планету, но пальцы воина прошли сквозь нее. «Тень расходится от этого мира, Рацелл. Трон знает, что это, но некроны каким-то образом преградили мне путь, и пока я слеп, Великий Разлом будет расти, не ослабевая». Он вспомнил некоторые из самых странных образов, увиденных в варпе, и те, кого накрыла его чернота, лишены света императора и находятся в ужасной опасности. Когда его рука прошла сквозь тенистое изображение, Мефистон ощутил тяжесть своих огромных крыльев, подрагивающих над ним и разбрасывающих кровавые капли по полу. Переборки снова застонали, и опять зазвучал сигнал тревоги. Рацелл пошатнулся на краю помоста, когда корабль затрясло с новой силой. «Калистарий», — предупредил Рацелл. Старший библиарий помолчал, а затем опустил руку, и планета исчезла из виду. Он повернулся к сервитору, парящему в воздухе рядом с ним. «Помоги мне одеться». Оракулист достал из-за пазухи псалтырь и начал монотонно молиться, распевая слова пронзительным фальцетом. Пока сервитор пел, Мефистон беззвучно повторял летание. Это заклинание он никогда раньше не произносил, тем не менее слова сами собой складывались в его голове. Вместо того, чтобы искать нужные слоги, как ему приходилось, когда он сдирал с себя плоть, теперь он, наоборот, прикладывал определенные усилия, чтобы не дать им заструиться сплошным потоком. С тех пор, как Великий Разлом рассек галактику надвое, империйная мощь даже чересчур легко срывалась с его пальцев. Пока слова эхом отдавались у него в голове, подкрепленные пронзительными гармониями сервитора, огромная паутина кожи начала стягиваться, со звучными шлепками укладываясь обратно на его обнаженные мышцы. Через несколько секунд багровая сетка распуталась, и свет вновь хлынул в комнату. Показались плывущие над головой люмины. Густая вонь, как на скотобойне, ушла, уступив привычным на корабле запахам ладана, ароматизированного масла и двигателей. Рацел оглядел комнату и нахмурился. А тела, Мефистон на мгновение прислушался к голосам, звучащим в глубине его сознания. «Все еще здесь, Рацел». Он посмотрел на свою грудь. Кожу покрывала сеть шрамов, из-за чего казалось, будто Мефистон состоит из частей трупов, грубо сшитых вместе. Но даже в этом он проявил художественный талант. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что линии шрамов образуют замысловатые диаграммы, повторяющие чертежи на медном подносе. «Мои настоящие доспехи», — объяснил он, заметив, что Рацел узнал рисунки. «За миром целый мир». Эпистолярий процитировал свитки Сангвине, один из трактатов, которые они изучали, будучи послушниками в либрариуме много веков назад. «Сила за пределами мышц». Мефистон кивнул, довольный, что его старый друг все понял. Там, где другие увидели бы лишь уродство и ересь, Рацел разглядел божественное начало. Крылатый сервитор облачал покрытое шрамами тело Мефистона в пластины силовой брони, описывая петли и ныряя в серии изящных и тщательно отрепетированных движений, при этом не переставая напевать даже тогда, когда уже закреплял поножи и наплечники. Багровые латы Мефистона были рельефно оформлены, чтобы напоминать освежеванный труп, так что к тому времени, как сервитор закончил, Властелин Смерти выглядел почти так же устрашающе, как и тогда, когда Рацел только вошел в комнату. Наконец, сервитор вынырнул из тени, неся другое материальное воплощение мысли Мефистона, его древний силовой меч Витарус. Старший библиарий крепко сжал его, взвешивая в руке и проверяя баланс, наслаждаясь обществом старого приятеля. Он прочел литанию, молитву духу машины, питающему древние электросхемы клинка, и его пульс участился при взаимодействии с оружием. Кровавый ангел слышал бессловесный голос Витаруса, чувствовал мощную неразрывную связь с мечом. Каждый из них наделял энергией и усиливал другого. Рацел смиренно опустился перед повелителем на колени. Мефистон кивнул и жестом приказал ему встать. Затем он нахмурился, почувствовав какое-то движение в дальнем конце комнаты. Видиенс по-прежнему стоял у трона, держа в руках поднос, а других слуг рядом не было. Мефистон поднял Витаруса и, сойдя по ступеням помоста в середину комнаты, быстро миновал сумрачные ниши, где хранились его книги. Шуршание доносилось из-за двери. В нескольких шагах от стены появилась лужа свежей крови. Она растекалась и блестела, отражая несуществующий свет. Мефистон зашел с одного бока, а Рацел с воздетым мечом с другого. Библиарием оставалось пройти полметра, когда красная лужа взметнулась вверх алым смерчем, обрызгавшим их обоих кровью. Мефистон прикрывал глаза, пока брызги не стали менее свирепыми и не явили жидкое, рябящее подобие космического десантника. «Антрос», — догадался Мефистон, вспомнив, что Рацел был не единственным членом его либрариума, путешествующим на борту клятвы. Луций Антрос был его самым доверенным кадицием и весьма талантливым библиарием. Пока этот окровавленный, полупрозрачный симулякр волнообразно катился к нему, Мефистон пытался вспомнить их последнюю встречу и обнаружил, что его память все еще затуманена. Рацел шагнул вперед, сердито глядя на кровавое изваяние. «Где, во имя трона, ты был?» Его голубые глаза вспыхнули от гнева. «На нас напали. Почему ты не докладывал мне с тех пор, как мы перенеслись в реальный космос?» Лицо Антроса сгустилось, а затем снова расплылось, когда он попытался ответить, и все, что он сумел извлечь из себя, набор булькающих звуков. Луций сжимал посох, пытаясь произнести заклинание, но всякий раз, когда воин поднимал его, тот падал в поток крови. Попытка дотянуться до библиариев явно причиняла ему сильную боль. Он кривился и дергался, стараясь заговорить. «Я приказал ему покинуть корабль», — сказал Мефистон, когда память наконец вернулась. Рацел покачал головой. «Когда, милорд?» «Трудно сказать. Я пересек сразу несколько потоков. Мои отношения со временем усложнились, когда мы достигли неумерших звезд», — сказал Антрос, наконец-то сумев произнести разборчивые слова, и поплыл к Рацелу, разливая кровь. «Простите меня, лорд Рацел». Его голос звучал отдаленно и приглушенно, как будто он говорил под водой. «Я путешествовал к краю разлома. Уже несколько недель пытаюсь связаться с вами, но штормы так свирепы, что все мои сигналы искажались. Я ощутил присутствие старшего библиария, когда он вернулся в материум, и решил предпринять еще одну попытку. Великого разлома?» Эпистолярий взглянул на Мефистона. «Мой господин, вы действительно отдали ему такой приказ? Вы отправили его в пасть хаоса?» Мефистон неопределенно кивнул, лишь наполовину слушая разговор. Он рылся в памяти в поисках всего, что знал о технологии некронов, которая могла быть использована для блокирования психических сил. Он подозвал Видиенса и вцепился в поднос, снова изучая свой рисунок и стараясь не обращать внимания на разговоры боевых братьев. «Возвращайся на клятву», — приказал Рацел, глядя в кровавую маску Антроса. «Что заставило тебя отправиться туда в одиночку? Ты сильно рискуешь». «Я скоро вернусь», — обиженно пробурчал Антрос. «Клянусь вам, господин, и еще раз прошу прощения за то, что не сумел связаться с вами. Я почти закончил задание, о котором говорил со старшим библиарием. Я вернусь на клятву через несколько дней». «Задание? Какое задание стоит твоей души?» — потребовал ответа Рацел. Хотя он выглядел как кровавый мираж, в глазах Антроса безошибочно читалась страсть. Космодесантник указал мерцающим посохом на Мефистона. «Лорд Рацел, мы не можем позволить старшему библиарию продолжать в том же духе. Вы сами понимаете это. С момента открытия великого разлома заключенная в нем мощь поглощает его быстрее, чем когда-либо. Ты ничем не поможешь Мефистону, отдав свою душу демонам. Вернись, пока, господин», — прервал его Антрос. «Возможно, я нашел способ использовать силу Мефистона. Последние недели я сражался бок о бок с членами капитула сынов Гелиоса. Они выживали в тени разлома все это время, потому что приспособились к течениям варпа. Тогда они, должно быть, еретики, кадицы. Тебе это не приходило в голову? Конечно, но я не верю в это. Они даже не псайкеры, мой господин. Это самое удивительное. Сыны Гелиоса следуют жесткой военной дисциплине, какую я никогда раньше не встречал. Я читал о ней на Ваале, но должен был убедиться во всем лично». Рацел покачал головой. «Чем больше ты рассказываешь, тем меньше мне все это нравится. Господин, я понимаю ваше беспокойство, но это не то, что вы думаете. Они воины, а не колдуны или мистики. Они просто отточили навыки до такой степени, что их разум в состоянии игнорировать варп. Я считаю, что сыны Гелиоса идут по новому пути между материальным и нематериальным мирами. По-моему, это как раз похоже на мистицизм». «Вовсе нет, мой господин. Они потеряли родной мир, крепость, монастырь и большинство боевых братьев, но ни один из них не выказывает ни малейшего признака утраты логики или колебания в своей преданности императору». Рацел принялся расхаживать по комнате, качая головой. «То же самое ты говорил, когда потащил нас к Магасу Найдессу. Как там его звали?» «Ференц, моногенетик». Слова Антроса становились неразборчивее по мере того, как он все больше расстраивался. «Те реликвии, которые он нам показал, могли бы помочь лорду Мефистону. Они могли отсеять одну сторону его души от другой. Мефистон мог бы воспользоваться ими, чтобы разделить свой разум и обуздать мощь. Тогда вы со мной согласились, пока не увидел, что стало с его подопытными. Ты предлагал рискнуть рассудком старшего библиария, полагаясь на слова Магаса, который сам не блистал здравомыслием. Этот человек был опасен». Рацел ткнул мечом в изображение Антроса. «Как и те еретики, которых ты привел на борт клятвы на крови, предложив нам начать приносить в жертву собственных рабов. Напомни, какое напыщенное название они себе взяли. Ардаракули. Они не были еретиками, мой господин. Их практика была необычной, но сам экклезиарх одобрил их кредо». Антрос пожал плечами, разбрызгивая кровь по полу. «Как выяснилось, их предсказания оказались бесполезными, так что я согласен с вами. Они были шарлатанами. Я до сих пор не совсем понимаю, откуда им было известно то, что они знали, но они не. Но тебе пришлось прогнать их с корабля, чтобы старший библиарий не сжег их. Вот что я помню. Это не одно и то же». Антрос повысил голос. «Сыны Гелиоса очень набожны. Они ведут себя с...» «Рацел», — позвал Мефистон, потеряв нить мысли и поднимая взгляд от подноса. «Я разрешил кадицию проверить его теорию. Я слышал те же истории, что и он, и хочу знать больше. Не трать время, пытаясь отменить мои приказы». Он посмотрел на Антроса. «Сколько еще потребуется времени?» несколько дней, старший библиарий. Они предложили мне сопровождать их на последнее задание. Магистр их ордена, лорд Драгомир, считает, что это будет прекрасная возможность для меня понаблюдать, как они выживают в непосредственной близости от проклятого рубца. Я все зафиксирую, а затем вернусь на клятву, чтобы поделиться собранной информацией. Мы будем уже не на корабле, Антрос. Ищи нас в сердце армии некронов. Мефистон провел пальцем по угловатому черепу, выгравированному на подносе. Ищи нас на Марсусе. Глава 3. По моей команде. Прогремел голос лейтенанта Сервата через вокс-решетку шлема. Офицер навел болт-пистолет на пару взрывостойких створок в 30 шагах дальше по коридору. Двери помялись и прогнулись, как будто в них несколько раз врезалось нечто тяжелое. Серват оглянулся через плечо, проверяя, не отстают ли его люди. Он воссоединился с ними вскоре после того, как покинул лорда Рацила. Остатки отделения Агрикса приближались по узкому коридору, в котором едва умещались, будучи закованы в громоздкие доспехи типа «Тактикус». В ожидании приказа открыть огонь космодесантники Примарис держали плазменные выжигатели заряженными. «Выбейте их», — приказал Серват ближайшему из них, сержанту Агриксу. Тот отсалютовал и кивнул своим подчиненным. «По моей команде», — напомнил лейтенант, поднимая руку. Плазменное оружие за его спиной гудело и гремело, заполняя проход синим светом. Прежде чем Серват успел отдать приказ, двери взорвались с градом осколков пластали, но все они отскочили от его брони. Повалил густой дым, и по ретинальному дисплею лейтенанта побежали разнообразные значки и данные о цели, подсказывающие, что произошло. Двери просто испарились. По настилу палубы навстречу ему с грохотом двинулась группа одинаковых негибких фигур. Воины некронов шагали с идеальной синхронностью, оставляя за собой мантию из бледного дыма. Они наступали с поразительной слаженностью, испуская дьявольский зеленый свет из железных черепов. Серват резко опустил руку, и отделение Агрикса дало оглушительный залп. Перегретая плазма врезалась в некронов, разрывая их строй и раскидывая искореженный металл. Конечности, головы и грудные пластины со звоном разлетались по полу. В укрытие рявкнул Серват, отцепляя гранату и швыряя ее к противникам.